Более того, игра Uncharted начала разрабатываться позже игры «Потерянное сокровище». Другими словами, над игрой «Потерянное сокровище» явно работали намного дольше и больше. Компания EA и так сделала многое, чтобы выпустить игру как можно быстрее, но как Чэнь Мо умудрился решиться на такой шаг, выпустить свою игру в свет более чем на неделю раньше нее. Хотя разница заключалась в сроке чуть больше недели, такой отрыв, в конце концов, окажет невероятный эффект. Только представьте себе игроков, которые яро ждали две игры, но в итоге узнавали, что одна из них выйдет на неделю раньше. Результат можно себе представить. Компания EA чувствовала боль, но ничего не могла с этим поделать. В конце концов, она и так подгоняла как только можно команду игры «Потерянное сокровище» и уже сократила время на как можно больший срок. Сейчас она могла только молиться, чтобы игра Uncharted утонула в негативе и разгромных рецензиях из-за плохого качества игры. Глава 727. Критик. 7 июля игра Uncharted появилась в магазине видеоигр Чэнь Мо. На этот раз Чэнь Мо не стал проводить пресс-конференцию для рекламы своей игры. В его магазине видеоигр по-прежнему можно было сыграть в демо-версию его новой игры, но теперь существовали некоторые отличия. Любой обладатель виртуальной капсулы сможет бесплатно скачать пробную главу Uncharted на игровой платформе «Удар молнии», которая является вводной главой. Эта глава включала в себя рассказ истории Нейтана, начиная с лодки и заканчивая тюрьмой. Причина принятия такого решения заключалась главным образом в том, что самой сильной стороной игры Uncharted была графика. Однако с помощью просмотра видео на какой-нибудь площадке будет очень трудно увидеть всю красоту Uncharted. Даже с самым высоким разрешением и самым лучшим экраном зрители, которые просматривали видео со своих компьютеров или телефонов, не смогут увидеть всей красоты этой игры. Если он хотел показать невероятный уровень графики игры Uncharted, лучший способ сделать это – позволить всем и каждому опробовать ее совершенно бесплатно. Более того, эта демо-версия не имела даже 10% от контента всей игры. В конце концов, будет лучше, если игроки сами поиграют в нее и сделают свой выбор, чем просмотрят несколько видео с геймплеем игры и, скорее всего, не увидят в ней ничего особенного. Что касается рекламных ресурсов, то с ними вообще не было никаких проблем. Игровая платформа «Удар молнии» – это собственная площадка Чэнь Мо, которая, безусловно, обладает очень привлекательными местами для размещения своей рекламы. К тому же после стольких дней бурных обсуждений и стычек игроки, которые немного интересовались подобными темами, знали об игре Uncharted, плюс ее демо-версию можно будет скачать бесплатно. И многие игроки с нетерпением хотели испытать новую игру Чэнь Мо. Сможет ли компания «Удар молнии» поддержать свой первоначальный уровень? Игра Uncharted, известная всем на данный момент как самая графонистая игра, сможет ли она достичь успеха? В день запуска демо-версии длинная очередь выстроилась не только у входа в магазин видеоигр, но и многие игроки ждали появления специальной страницы с загрузкой в своих виртуальных капсулах, ожидая выхода демо-версии игры Uncharted. Чат-группа любителей кино. Йо, сегодня можно будет скачать демку игры Uncharted. Кто-нибудь будет скачивать ее. Uncharted, что это за игра? А, помню, это игра про охоту за сокровищами, которая похожа на игру «Потерянное сокровище». Мы, бедняки, не можем позволить себе виртуальную капсулу, молча наблюдаем за тем, как вы хвастаетесь своим богатством. Уже сегодня, пойду ждать ее выхода. Сколько стоит игра? Она еще не скоро релизнется. Она будет выпущена только на следующей неделе. Однако мы можем скачать ее демо-версию совершенно бесплатно. Бесплатно? Черт, я должен был отпроситься с работы пораньше. Многие игроки особо не беспокоились об игре Uncharted, потому что игры про охоту за сокровищами и про приключения в одном флаконе редко были популярными, по крайней мере они показывали себя намного хуже, чем любой конвейерный экшен-боевик. Но когда они узнали о том, что демо-версию можно будет скачать бесплатно, зачем было думать? Нужно было качать. Старая песня, ты тут? Я настоятельно рекомендую тебе игру Uncharted. В любом случае, у тебя есть виртуальная капсула. Эта игра, кстати, была создана Чэнь Мо. Через некоторое время в старая песня ответил. Не пиши так, словно я не знаю, кто такой Чэнь Мо. Кроме того, все эти фильмы и игры по этой тематике создаются только ради денег. Кто-то написал, старая песня, ты также презрительно фыркал, когда вышел фильм «Потерянное сокровище», но после его просмотра ты, почему-то, перестал плохо отзываться о нем. Старая песня, Ты слишком много пишешь. Моя главная цель – посмотреть, оценить и раскритиковать труд других своим профессиональным взглядом. Я не такой, как ты. Он тут же ему ответил. Правильно, и этот труд других ждет, чтобы ты его раскритиковал. И демоверсия этой игры действительно не стоит денег, я не вру. Старая песня. Ладно, раз уж ты так настоятельно просишь, я, так уж и быть, оценю ее. Кстати, моя виртуальная капсула не использовалась больше месяца, так что, перестав обращать внимание на дискуссию в чат-группе, Лаоге встал с компьютерного кресла, пошевелил мышцами и приготовился войти в виртуальную капсулу. Лаоге на самом деле не старый и не старый, ему было всего лишь за 30. Он был успешным человеком. Единственный его недостаток заключался в том, что он был немного высокомерным. К тому же он любил искать недостатки везде, где только можно, и любил указывать на них с пометкой в виде «нужно было сделать вот так». Например, обычные люди с радостью ходили в кино и забывали о фильме, когда возвращались домой, если он был обычным. Но Лаоге всегда старался показать свою уникальность и начитанность. Он обычно сначала читал оригинальную книгу, которая лежала в основе фильма, чтобы показать, что он прочитал книгу до того, как был снят фильм. Более того, после выхода фильма он обязательно должен был указать на различия между фильмом и оригинальной работой, а затем с грустью сказать, что режиссер решил создать свою оригинальную работу, отказавшись от оригинала. Кроме того, он всегда продвигал книги, которые лежали в основе фильмов, другим, и зачастую это выглядело как-то так: «Эй, этот фильм нехороший, я рекомендую вам почитать книгу». Таков был его стиль. Что касается его виртуальной капсулы, он на самом деле играл довольно мало. Он сам не особо увлекался играми, но купил виртуальную капсулу только потому, что думал, что так как он был успешным человеком, у него дома должны были быть все новые популярные продукты. И да, он был китайцем, но на самом деле он не знал, кто такой Чэнь Мо, чего было достаточно, чтобы понять о его невежестве и неопытности. И сыграть в демоверсию игры Uncharted он решил в виде профессионального критика, а не обычного игрока. Глава 728. Да наводка, спасибо. Войдя в виртуальную капсулу, Лаоге без особых усилий нашел игру Uncharted, потому что ее реклама была на самом привлекательном месте в официальном магазине приложений. Можно было скачать только демоверсию этой игры, и на данный момент ее даже наперед купить было нельзя, но она уже висела на лучшем месте в официальном магазине приложений. Более того, эта игра, скорее всего, провисит тут минимум месяц, если она будет хорошо продаваться. Лаоге пробормотал: похоже, что этот геймдизайнер немного знаменит, раз он может получить лучшую официальную рекомендацию, так что это не может быть пустой тратой моего времени. В итоге Лаоге начал загружать демоверсию этой игры. Скорость загрузки была очень высокой, да и к тому же демоверсия весила не очень много. Первый запуск игры показал обычные вещи, что игра была произведена компанией «Удар молнии» и логотип игровой платформы «Удар молнии». Затем перед глазами Лаоге появилась строка на английском языке. «Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост, Генри Эвери, 1694 год». «Хорошо, мне уже нравится», — сказал Лаоге. Декламация цитат знаменитостей на английском языке удовлетворила Лаоге, и у него уже сложилось хорошее впечатление от этой игры. Когда текст исчез, Лаоге услышал дождь. Во всех направлениях он смутно различал звуки дождя. Особенно ярко вскоре он услышал звук ударяющихся капель о стекло. С густым шумом дождя в поле зрения Лаоге появилось лобовое стекло и дворники, которые пытались справиться с поступающими каплями воды. Все дрожало и время от времени подпрыгивало, и вдруг позади них небо озарилось молнией, и ревущее море стало еще более диким. В сочетании с интенсивной и захватывающей фоновой музыкой, которая полностью сливалась со сценой, немного сонный Лаоге внезапно проснулся. Ах, черт возьми! Вскоре в поле зрения Лаоге появилась лодка, на которой плыл напряженный Нейтан Дрейк. Его волосы и одежда были пропитаны водой. Его уже немолодая кожа и щетина говорили о его возрасте, а сильные мышцы рук и оружейный пояс многое говорили о его личности. Лаоге был немного ошеломлен, это вступительный синематик, все перед ним действительно было слишком реальным. Лаоге словно наблюдал за живым человеком с близкого расстояния. Даже морщины, поры, шрамы и щетина на лице Нейтана были хорошо видны. Его волосы были влажными и выглядели слишком реальными. Интерьер лодки был даже более реальным, чем персонажи, которые были на ней. Все, включая рулевое колесо, приборную панель и так далее. Он не мог сказать, было ли это синематиком или же записанными в реальности кадрами. Как только камера повернулась, перед Лаэге появилось лицо Нейтана. Сэм, находившийся на лодке позади Нейтана, и бушующее море также попали в поле зрения Лаэге. Вдалеке смутно виднелись тени нескольких других лодок. Гром, вода и дождь звучали как выстрелы. В этой хаотичной сцене несколько лодок позади лодки Нейтана подбросило вверх, и они оказались в поле зрения Лаэге. Хорошая работа, неплохо. Лаэге не мог не похвалить эту сцену. Нейт, они догоняют, жми. Прости, Сэм, но быстрее я уже не могу. Нейтан и Сэм кричали под дождем. Сэм вытащил свой пистолет и встал у задней части лодки, после чего Лаэге стал все видеть от лица Нейтана. Это начало игры. Лаэге был ошеломлен. Пока этой лодкой он не мог управлять, и Лаэге все еще не мог поверить в то, что это игра. Но он все еще мог наблюдать за лобовым стеклом и приборной панелью, которые сейчас находились прямо перед его глазами. Они выглядели такими реальными. Спустя мгновение в его поле зрения появилась очень лаконичная подсказка. Благодаря ей Лаэге смог начать управлять дроссельной заслонкой рулевого колеса своей лодки, тем самым он смог начать управлять ей. Из-за ветра и волн лодку сильно трясло, а у Лаэге начала кружиться голова, и к тому же он не знал, куда плывет. Он видел только два дворника, которые непрерывно пытались очистить стекло, и смутно видел какие-то очертания вдалеке. Вскоре Лаэге обнаружил, что Сэм позади него с помощью пистолета отстреливался от преследователей, которые, к слову, отвечали ему тем же. Время от времени по борту лодки прилетали пули. Лаэге не успел крутануть руль, и в итоге их лодка врезалась в маленькую лодку, которая, видимо, хотела пойти на абордаж, из-за чего в итоге она перевернулась, а ее обитатели отправились покорять неспокойное море. Лаэге немного занервничал, и его рот слегка приоткрылся, и он полностью сосредоточился на дороге. Хотя он понимал, что это введение, и что его сложность, безусловно, будет очень низкой, чтобы игроки смогли адаптироваться, но с такой невероятной графикой и визуальными эффектами любой человек все равно будет испытывать неконтролируемое напряжение. Вскоре прибыло еще больше людей на лодках, и те люди, которые управляли большими лодками, даже можно было сказать, что маленькими кораблями, начали бросать в море мины. Внезапно одна из них взорвалась прямо перед ним, и Лаэге был подброшен в воздух, а затем упал в воду. Сразу же он всплыл в соответствии с подсказками, но как только он вынырнул из воды, он увидел ослепительный свет, и явно вражеская лодка устремилась к нему. Лаэге поспешно нырнул в соответствии с подсказками. Винты вражеской лодки почти задели Лаэге, что испугало его до холодного пота. Он еще несколько секунд пробыл под водой, после чего, наконец, снова всплыл на поверхность и забрался на лодку, с которой упал буквально пару секунд назад. В итоге ему пришлось сменить Сэма, так как только он мог починить двигатель, так что сейчас Нейтану придется оборонять Сэма от атак. У Лаэге не было никакого опыта в шутерах, так что он решил спрятаться за невысоким бортом своей лодки. Вражеская лодка вдруг остановилась по правому борту от него, и люди начали высовываться и обстреливать их лодку. Лаэге стиснул зубы, встал, прицелился и выстрелил в соответствии с подсказкой системы. В результате пуля попала точно в показавшегося противника. Есть поддержка от системы? Отлично. Лаэге был очень счастлив. Позиция, в которую он целился, явно была далека от этого плохого парня, но донаводка системы помогла ему скорректировать прицел на этого парня. В следующие секунды Лаэге чувствовал себя одержимым снайпером, у которого каждого пуля убивала врага. И Лаэге думал о том, что это было вполне разумно. В конце концов, он стал опытным искателем приключений. Если бы он вдруг разучился стрелять из пистолета, разве это не было бы странно? Да, поддержка в прицеливании, это очень хорошо, ха-ха-ха. Глава 729, первая глава. Лаэге испытывал крайне хорошие эмоции в данный момент. Стрельба из пистолета была очень приятной и в то же время реальной. Каждый раз, когда он сжимал его рукоятку или стрелял из него, он чувствовал присутствие пистолета и чувствовал отдачу. Отдача на самом деле была в самый раз. Она, может быть, и была немного слабее, чем реальная отдача, но ощущалась она в самый раз. Попадание в противника вызывало разные эффекты, и визуальный эффект от попадания в голову был самым лучшим. Эта перестрелка длилась недолго. Вскоре Лаэге снова вернулся за штурвал, и лодка поплыла вперед. В это время небо, казалось, немного посветлело, и Лао Ге внимательно смотрел вперед, но все еще не мог ясно что-нибудь увидеть. В этот момент по правому борту показалась быстроходная лодка, и Лао Ге поспешно крутанул штурвал, но она была слишком быстрая и впечаталась прямо в их лодку. «Нейтан!» Под крики Сэма поле зрения Лао Ге перевернулось вверх дном, и он ощутил, словно упал в воду. Все перед ним потемнело, и все постепенно затихло. Но Лао Ге чувствовал, что его сердце все еще билось. Кто-то сказал: «Нейтан!» Свет снова включился, и сцена полностью изменилась. Он, видимо, был в детском доме, но обстановка в нем была не очень. Молодой Нейтан сидел на кровати и слушал монахиню. Свет исходил из окна с левой стороны, в то время как с правой стороны исходил приятный, теплый свет. Два источника света делили комнату на два оттенка, холодный и теплый. Юный Нейтан сидел на одиночной кровати в центре комнаты, а монахиня над чем-то размышляла. Разговор между ними был недолгим, но Лао Ге многое узнал о детстве Нейтана из этого отрывка. Монахиня ушла, и Нейтан выглядел одиноким. Но в этот момент за окном вспыхнул свет, и это был сигнал, который подал ему Сэм. Нейтан открыл окно и выпрыгнул наружу. Камера снова приблизилась, и теперь он опять был в теле. Название этой главы появилось в верхнем центре поля его зрения. Глава 1. Зов приключений. Лао Ге не сразу бросился вперед, а сначала осмотрел окружающий его пейзаж. Вдалеке виднелась светлая круглая луна, что была скрыта несколькими облаками, но она отбрасывала легкий прохладный тон на всю сцену. Часовая башня сбоку показывала, что время близилось к полуночи, и на улице горело только несколько тусклых огней. Рядом с ним было множество зеленых деревьев, слегка покачивающихся от ветра, и время от времени несколько опавших листьев танцевали на ветру и падали у ног Лао Ге. Крики насекомых делали ночь более спокойной. Лао Ге сделал пару шагов и осмотрелся. Стены из красного кирпича, сине-зеленые крыши, несколько пожелтевших водостоков, железные противоугонные сетки, настенные светильники – все полностью соответствовало архитектурному стилю прошлого века, и это очень хорошо иллюстрировало то время. Архитектурные детали просто поражают. Лао Ге осмотрел окружающий его пейзаж со своими поверхностными европейскими и американскими историческими знаниями и не обнаружил никаких недостатков. «Итак, мне нужно подняться отсюда». Лао Ге посмотрел на высокую стену перед собой. Сейчас он был молодым Нейтаном, и его рост составлял всего около 160 сантиметров, в то время как стена перед ним была высотой не менее 4-5 метров, но на стене были некоторые выемки, которые словно выступали подсказкой, но, по мнению Лао Ге, это было всего лишь несколькими выступающими кирпичами. Лао Ге подпрыгнул вверх, и в результате Нейтан вытянул руки и зацепился за выемку в стене. Затем он крепко ухватился за выступ и плавно взобрался наверх. Черт возьми, это и есть талант искателя приключений. Лао Ге видел фильм «Потерянное сокровище», и в нем было несколько сцен со скалолазанием, но он не ожидал, что ребенок сможет так гибко карабкаться по стене. Сцена выглядела большой, но на самом деле у игроков был только один путь. Каждый раз, когда Лао Ге шел по неправильному маршруту, на его пути вставало вполне естественное заграждение. Например, очень высокая стена без каких-либо выступов или прямой склон, по которому нельзя было забраться дальше. Лао Ге висел на стене и два раза непроизвольно посмотрел вниз и почувствовал, как его ноги обмякли. Это, по крайней мере, 10-метровая высота. Лао Ге видел, как тонкие руки молодого Нейтана слегка дрожали, изо всех сил пытаясь удержаться за стену. Сцена была слишком реальной. Хотя Лао Ге говорил себе, что это всего лишь игра, четкие текстуры кирпичной стены и слегка дрожащие руки в его поле зрения создавали у Лао Ге очень реальную иллюзию. Когда он наконец нашел фонарик, два брата встретились и предались воспоминаниям, после чего продолжили путь вдвоем. Этот путь был более сложным и опасным, но, к счастью, Сэм шел впереди, и они на протяжении всего пути болтали, из-за чего преодолевать этот путь было не так страшно. Когда Лао Ге спрыгнул с крыши собора на другое, рядом стоящее здание вслед за Сэмом, он уже подумал, что сейчас разобьется, так как явно не долетал до крыши этого здания, но Сэм схватил его за руку и вытянул наверх. Он почувствовал, как его ноги обмякли, а тело дрожало, но, тем не менее, он был рад. Вскоре Лао Ге быстро адаптировался к таким прыжкам. После еще одного захватывающего прыжка, Нейтан и Сэм, наконец, спустились на землю. Сэм показал Нейтану мотоцикл, который только что купил. После эмоциональной сцены, демонстрирующей привязанность братьев, они вдвоем сели на мотоциклы, но в этот момент все перед Лааге заволокла тьма. Что случилось? Свет отрубили? Пока Лааге был ошеломлен, в его поле зрения появилась подсказка. Демоверсия Uncharted подошла к концу, полная версия Uncharted вот-вот выйдет, так что следите за обновлениями. Лааге разразилась ругательствами, это, блин, что за черт, они дали ему дойти до такого крутого момента, только чтобы закончить на такой сцене. Впервые Лааге посетило желание купить виртуальную игру. В прошлом он всегда считал, что игры были недостойны его денег. Однако, когда Лааге открыл официальный сайт игры, он обнаружил, что ее нельзя было купить. У них нет совести. Злой Лааге вышел из своей виртуальной капсулы. Он захотел написать плохой отзыв об игре Uncharted прямо из своей виртуальной капсулы, но, подумав немного, передумал. Разве это не просто неделя? Я подожду. Глава 730. Успех. Лааге вышел из виртуальной капсулы и все же решил написать гневный отзыв об этой игре, но только в чат-группе. Старая песня. Что такого особенного? Всего лишь еще один нечестный разработчик. Я только что сыграл в нее, и я недоволен. Просто оборвали все на полпути. Разве так кто-нибудь делает? Кто-то ответил. О, ну, это всего лишь демоверсия. Сама игра будет выпущена на следующей неделе. Старая песня. Если ты не можешь ждать, посети магазин видеоигр в столице. Старая песня. А поточнее, где он находится? Он ответил. В столице. Лааге, разве ты не в Цзиньчине? Просто сядь на первый высокоскоростной поезд до столицы, и все, сам дальше разберешься. Старая песня. Хм, ну, кто-то написал, не надо, не иди туда, ты еще не знаешь, но каждый раз, когда он выпускает свою новую игру, его магазин становится настолько популярным, что тебе придется занять очередь в 4 утра, и ты фактически будешь стоять около входа в его магазин. Ты не сможешь поиграть в нее, так как просто-напросто не сможешь простоять там в очереди более 10 часов. Старая песня. Кто-то в шутку спросил, а что, старая песня? Тебе же не понравилась игра, зачем тебе ехать куда-то? Старая песня. Хм, вначале все было неплохо, и я не выявил никаких серьезных проблем. Но если я хочу написать о ней рецензию, мне все равно придется пройти всю игру. Независимо от того, придется мне поехать туда или нет, я отношусь к своей работе серьезно и ответственно, так что я сделаю это. Всесторонняя оценка и опыт, в конце концов, включает. Чат-группа наполнилась жизнью в мгновение ока. В магазине видеоигр, обзор Линсюи от лица юного Нейтана на заднем сиденье мотоцикла постепенно сменился обзором от лица взрослого Нейтана. Сильный удар яростно обрушился на лицо Нейтана, отбросив его назад и откинув на стол. Теперь он был в тюрьме. Под пристальными взглядами многих заключенных Нейтан сражался с мускулистым лысым заключенным. Далее начали показываться подсказки по ведению рукопашного боя, которые включали в себя прямые атаки, уклонения, захват и другие не менее важные движения. Сами по себе движения были совсем несложными, по сути сейчас все, что нужно было сделать, так это дождаться подходящего момента, чтобы уклониться, после чего дать отпор. Даже реакции Линсюи было достаточно, чтобы вовремя среагировать на это. Ну, в конце концов, она выбрала легкий режим сложности, так что в этом не было ничего удивительного. Тем не менее, у Нейтана было множество движений, причем все они были разными и имели широкий диапазон применений, и это делало бой более реальным, и особенно реальным этот бой делали удары, которые ощущались как настоящие. После серии удачных атак от Линсюи один из заключенных, который болел за лысого парня, схватил Нейтана, в то время как сам лысый парень начал наносить серию быстрых ударов по Нейтану. Линсюи была ошарашена. «Эй, это же нечестно! Почему он остановил именно меня? Блин, чтоб ты умер лысым, это нечестно. Почему когда меня били, никто не сделал того же самого с этим лысым парнем? Ха-ха-ха-ха-ха, Сюи такая милая, когда злится. Сюи, хватит сюсюкаться, вытаскивай ствол. Эх, демоверсия закончилась у меня на моменте с мотоциклом, поэтому я пришел посмотреть стрим, и блин, почему графика такая убогая? Согласен, по сравнению с графикой, которую видел я, когда играл в своей капсуле, графика на стриме слишком некачественная, блин, как жаль. После того, как Нейтана привели в одиночную камеру, в которой не было ни туалета, ни даже света, дверь за ним закрылась. В конце концов, Нейтана вывел из камеры Варгас, И слушая разговор Нейтана и Варгаса, Лин Сюэ была ошеломлена. «Итак, эти двое будут работать вместе, чтобы найти сокровище. Уповаю, что однажды кто-нибудь придет в это адово место, примет мой крест и отыщет райские богатства. Нас ждут огромные богатства где-то на этом острове». Далее следовал более сложный путь, чем в первой главе, но на этот раз у Нейтана был свой собственный трос-крючок, из-за которого Лин Сюэ временами кричала от страха, когда перелетала пропасть. «Боже, Нейтан, твоя жизнь такая тяжелая. Я думаю, что даже обезьяны с цветочно-фруктовой горы не так хороши, как ты». Хотя путь представлял из себя спиральную восходящую структуру, Лин Сюэ спокойно пробиралась все дальше и дальше, потому что углубления, выступы и специальные конструкции были расположены в разных местах, и с помощью них можно было спокойно пробираться дальше. Вскоре она наконец-то добралась до своей конечной точки и увидела первую головоломку. Довольно быстро решив головоломку, ответ которой заключался в римской десятке и римской двойке, стоящих воедино друг с другом, Нейтан вынул камень и достал крест. «Ух ты, он ощущается прямо как настоящий. Чат, вы должны это почувствовать. Я словно действительно трогаю крест». Лин Сюэ была приятно удивлена. Когда она переворачивала крест, ее руки действительно чувствовали вес и материал креста. Это ощущение было довольно забавным, но более детализированным, чем в других виртуальных играх. Поискав немного, но не увидев ничего особенного, Лин Сюэ убрала крест в карман и решила вернуться. Ей потребовалось приложить немало усилий, чтобы открыть решетчатую дверь. Лин Сюэ задалась вопросом, пока спускалась вниз. «Эта игра такая безумная, но где можно посмотреть, сколько я уже прошла? Погоня в море, потом детский дом, теперь тюрьма. Сколько таких глав еще предстоит пройти?» Глава 731. Отсутствие загрузок. После нахождения креста Нейтан рассказал все Варгасу. После этого из-за разногласий с дележкой еще не добытых сокровищ они убивают Варгаса. Побег из тюрьмы. Они уже было почти ушли, но в самый последний момент Сэма подстреливают, и Нейтану приходится оставить его, так как он не имел другого выбора. Нейтану и Рейфу удалось сбежать. Лин Сюэ пронеслась сквозь серию интенсивных и захватывающих сюжетов, из-за чего в основном была полностью сконцентрирована на игре, и она практически не заглядывала в чат на протяжении всего этого времени. «А, его подстрелили, в меня стреляли столько раз, но на мне даже нету и царапинки, а его так просто подстрелили, твою мать». Лин Сюэ была погружена в этот печальный сюжет. Спрыгнув со скалы в море, все перед Лин Сюэ почернело, но в ее ушах раздалась успокаивающая мелодия. После этого перед ней начали довольно быстро мелькать рисунки, словно нарисованные пером, которые знакомили ее с именами тех, кто работал над этой игрой, а также некоторые оригинальные рисунки. Это только начало, это было лишь вступлением. Лин Сюэ была шокирована, потому что она играла в игру уже почти 2 часа. Более того, несмотря на то, что Лин Сюэ играла почти что 2 часа, она совсем не чувствовала утомления или усталости. Наоборот, она с нетерпением ждала начала следующей главы. Эта игра, похоже, метается между различными тонами, что полностью устраняет усталость. Сначала сцена погони в море, потом приют, тюрьма и восхождение. Все эти сцены обладали разными тонами, и сюжет был упорядочен по своей структуре. После напряженной и захватывающей главы будет относительно спокойная глава. Самая напряженная сцена побега из тюрьмы, момент, когда эмоции игроков достигнут своего пика, все закончилось так идеально. Лин Сюэ хотела поскорее увидеть, как сюжет будет развиваться дальше. В то время как игроки в магазине видеоигр были словно зомби, которые ждали своей очереди сыграть в Uncharted и увидеть продолжение сюжета, игроки, которые попробовали поиграть в Uncharted с помощью своих собственных виртуальных капсул, бунтовали. На различных форумах, в постах, которые никак не относились к этой теме, и на игровых сайтах, хештег в виде «Чиньмобесчестная собака» стал очень популярным. В нее было так приятно играть, и бац, конец, жди выхода. А боже, сюжет приблизился к такому моменту, но почему на нем окончилась Димка? Я хочу понаблюдать за братьями. Я посмотрел стрим Лин Сюэ. После сцены с мотоциклом идет история взрослого Нейтана в тюрьме, но Чэньмо просто решил обрезать демо-версию, мы не увидели даже половину вступительной истории. А, серьезно, Чэньмо, он действительно жулик, бессовестный геймдизайнер, осуждаю, это так неприятно. Есть у кого повтор стрима, я хочу это увидеть. Лин Сюэ все еще ведет стрим, но разница между личным опытом и тем, когда ты наблюдаешь за тем, как кто-то играет, слишком огромная. Согласен, не рекомендую смотреть стримы, качество изображения и впечатления отличаются словно небо и земля, вы только все испортите. После пары часов многие игроки были шокированы игрой Uncharted, и все могли сказать, что она действительно превосходила любую виртуальную игру на рынке. Недавно вышедшие шедевры европейских и американских компаний даже рядом с ней не стояли. Окружающая среда, свет и тень, плавные и естественные диалоги между персонажами, чувство реальности и игровой интерфейс, которого во время игры не было видно. Все эти факторы заставили игроков чувствовать, что они наслаждались фильмом, или, точнее, наслаждались чем-то большим, чем просто фильм. Потому что при просмотре фильма зритель остается зрителем, но в игре Uncharted игрок вселяется в главного героя и участвует во всей истории от первого лица. Кроме того, не всегда игроки видели все от первого лица. В некоторых ключевых сценах игроки видели сцену с заранее поставленной геймдизайнером позиции, из-за чего впечатления от некоторых более эмоциональных сцен только усиливались. Переключение между обзором от первого и третьего лица было плавным и естественным. Более того, многие зрители, которые смотрели стрим Лин Сюэ, задавали тот же вопрос, что и Лин Сюэ задавала сама себе. А где загрузки в этой игре? Многие игроки решались и скачивали демо-версию, в конце концов, она была бесплатной. Там было доступно только два уровня, море и детский дом. Они думали, что в демо-версии было меньше контента, поэтому и загрузки не требовались. Но зрители, которые смотрели стрим Лин Сюэ, знали, что загрузок вообще не было. Переключение между сценами и главами происходило плавно и без скачков. Самое впечатляющее – это быстрый перенос с детского дома в тюрьму. Юный Нейтан вдруг становится взрослым, и между двумя этими сценами не было никаких загрузок. В других играх зачастую были загрузки, хоть в последнее время их и старались избегать. Многие игроки, которые играли в Uncharted в магазине видеоигр, были озадачены. В среднем они играли по 3 часа и больше, но почему они на протяжении всего времени не видели ни одной загрузки? Сюжет Uncharted был настолько хорош, что многие игроки вообще забывали о времени. Одна глава только что закончилась, но тут же следующая глава уже началась. Чэнь Мо достал какую-то инопланетянскую технологию для создания такой игры, в которой не нужно будет ждать прогрузок. Разве это не просто одна большая карта, в которой игрока отправляют с одной части карты на другую часть, как и в других играх? Не думаю. Вспомни, какая графика в Uncharted. Можно ли их сравнивать? Согласен, те, кто делает бесшовные уровни, обычно жертвуют графиков, но в Uncharted самая лучшая графика на данный момент, что я только видел. Многие из тех комментаторов, которые утверждали о том, что игра Uncharted, скорее всего, будет игрой о постоянных загрузках, чувствовали, как их лица горят. Согласно первоначальному выводу этих людей, для того, чтобы улучшить графику в игре Uncharted, Чэнь Мо будет необходимо сосредоточить всю производительность виртуальных капсул на обработке одного небольшого уровня, из-за чего с каждым переходом на следующий уровень игрокам пришлось бы ждать прогрузки уровня, но в этой игре даже не было индикатора загрузки. Глава 732. Великолепный вид. Посмотрев несколько стримов, многие геймдизайнеры, чьи лица немного болели, быстро поняли, что происходит. Чэнь Мо использовал очень хитрые методы, чтобы скрыть загрузки. Например, перенос из детского дома в тюрьму произошел благодаря маленькой кат-сцене с двумя братьями. Во время просмотра этой кат-сцены виртуальная капсула удалила подавляющее большинство ресурсов с уровня с детским домом и загрузила ресурсы уровня с тюрьмой. Но методы, применяемые для сокрытия загрузок, не были простыми. Нейтан яростно колотил в дверь. Подгружался уровень, мост рушился, подгрузка. Если кат-сцены будут использоваться каждый раз в качестве единственного метода по сокрытию загрузок, то игроки, скорее всего, заметят, что каждый раз, когда они должны были перейти на следующий уровень, им показывали кат-сцену, и тогда они, рано или поздно, догадаются обо всем. Чэнь Мо создал такие уровни, которые на пике сжирали все ресурсы виртуальной капсулы, но под конец уровня начинал подгружаться следующий уровень, что позволило игрокам играть без перерывов. Многие геймдизайнеры должны были признать, что он действительно использовал множество гениальных идей. Не говоря уже о том, смогут ли другие додуматься до этого, Даже если они и могут додуматься до этого, они не всегда смогут это воплотить в жизнь. Для этого требовался прочный сценарий и приличное понимание планировки уровней. Такую систему на самом деле можно было использовать только в игре Uncharted, потому что она, по сути, была фильмом. Многие игры с открытым миром не могли иметь в себе нечто подобное, но игра Uncharted не имела огромного открытого мира и высокой степени свободы, у нее была только одна сюжетная линия. По сути, техническое состояние игры Uncharted и ее графика дополняли друг друга. Высокое качество изображения и специальный дизайн без загрузок сделали игру Uncharted идеальной игрой фильмом. Нейтан положил информацию о крушении корабля в малазийском источнике обратно в шкаф и встал. После этого Лин Сюэ снова получила контроль над Нейтаном. «Я хочу еще раз увидеть морское дно, я могу пойти туда прямо сейчас, оно такое прекрасное». Лин Сюэ все еще была очарована предыдущей главой, где ей пришлось достать груз со дна. Подводно-тускло-голубой свет, гладкие камни, водные растения, рыбы, звук собственного дыхания. Хотя Лин Сюэ раньше не ныряла, сюжет третьей главы заставил ее подумать о том, что ныряние было именно таким. В это время Нейтан уже был дома. Лин Сюэ встала и посмотрела на интерьер дома Нейтана. Сейчас Нейтан находился на чердаке своего дома, и повсюду был беспорядок, но он не был слишком загроможден. На самом деле этот чердак выглядел как самая обычная кладовка искателя приключений. Лин Сюэ с любопытством обошла чердак и при этом внимательно осматривала разные вещи. Статуя Будды с тремя головами и шестью руками. Металлический череп. Испанская серебряная монета, найденная на немецкой подводной лодке. Групповое фото с Салливаном и Еленой много лет назад. Там был даже тот крест, который был найден им в тюрьме много лет назад. Очевидно, что все это – часть коллекции Нейтана. Она даже взяла игрушечный пистолет и немного подурачилась. Вскоре Елена позвала Нейтана поесть, но Лин Сюэ не хотела спускаться вниз, однако у нее не было выбора. Спустившись, она увидела спальню, которая была немного в беспорядке. Одежда была беспорядочно сложена на стульях, а книги на столе были сложены не совсем аккуратно. Тем не менее, Лин Сюэ считала, что такого рода сцена показывала жизнь, как она есть, и очень хорошо показывала состояние Нейтана в браке. Если бы тут было аккуратно и опрятно, то это выглядело бы слишком нереально. Спускаясь по лестнице, Лин Сюэ также рассматривала картины на стенах. Там было несколько фотографий Нейтана и Елены, а также несколько фотографий пейзажей. Нейтан подошел к столешнице и взял две тарелки с едой, после чего начал болтать с Еленой. На заднем фоне заиграла легкая, успокаивающая чистая музыка, а тусклый свет настенного светильника делал всю сцену очень теплой. Елена сидела на диване и писала что-то на своем ноутбуке. Нейтан подошел к Елене с тарелкой, и как раз в это время Елена закончила свою работу. Она с облегчением положила ноутбук на кофейный столик и взяла тарелку из рук Нейтана. Камера застыла перед диваном, и Нейтан с Еленой начали болтать. «А, я могу начать играть в игру? Играя в игру, я хочу увидеть это». Лин Сюэ стало интересно. Как только камера повернулась, перед ее глазами появился свитч. Лин Сюэ была ошеломлена. «Такая реклама, я не ожидала этого». После загрузки игры Лин Сюэ была ошеломлена. «Флаппиберт, ХМ, Нейтан, на этот раз ты нашел подходящего человека, я определенно помогу тебе превзойти рекорд твоей жены, можешь быть в этом уверен». Лин Сюэ была полна уверенности. Она уже играла в «Флаппиберт» давным-давно и пережила крещение игрой «Getting Over It». Она была уверена в своих силах, однако ее лучший результат был зафиксирован только на 35 очках. Посмотрев на рекорд Елены, шокирующие 360 очков, Лин Сюэ сказала: «Сестра, что ты делаешь дома каждый день, почему ты не ходишь развлекаться или хотя бы не играешь в другие, более приятные игры?» А Цзоу Чжо в это время наблюдал за пейзажем. Ниже по склону находился особняк, где будет проходить аукцион. Роскошные автомобили различных цветов были припаркованы во дворе перед домом. Джентльмены и дамы в платьях группировались с красным вином в своих бокалах группами по 3-4 человека. Светло-коричневая крыша и особняк в европейском стиле, похоже, имели свою долгую историю, и те, кто мог принять участие в этом аукционе, либо были богаты, либо влиятельны. Наклонное здание было покрыто виноградными лозами. Трава у подножия колыхалась от дуновения ветерка, и тут порхали бабочки. Изредка можно было услышать пение птиц в горах, и их было очень приятно услышать. Вдалеке гора отражалась в воде, небо с морем встречались на горизонте, а слабый аромат цветов облаков окутывал всю сцену теплым тоном. Ничего прекраснее нельзя себе было представить. Цзаучжо не мог пошевелить ногами. Такое ощущение, что эту сцену можно использовать при включении успокаивающего режима. В такой сцене можно поудобнее устроиться в кресле и начать греться на солнышке, с чувством сказал Цзаучжо. В то же время его чат проносился с невероятной скоростью. Картинка просто невероятная. «Мама, я хочу купить виртуальную капсулу для путешествий. Художник, который создал эту сцену, просто потрясающий. Это действительно игра от компании «Удар молнии». Эта сцена просто невероятная. Звуковое сопровождение также идеальное. Блин, я хочу поиграть в нее в своей виртуальной капсуле. Великолепный вид». Глава 733. Демонстрация игры. Цзя Пэн в это время наслаждался игрой. Хотя он и был частью команды, которая работала над этой игрой, он на самом деле не участвовал в тестировании этой игры. После безуспешных попыток найти могилу Эвери, он пришел в пещеру под собором святого Фомы и подслушал разговор между Рейфом и Нейтаном. После решения бесчисленных головоломок, он, наконец, пришел в главный большой подземный зал. Но, как и в сюжете любого фильма, как только главный герой решал головоломку, появлялись злодеи. Нейтан проделал небольшой трюк и позволил наемникам снять крест с весов, что запустило механизм, и земля мгновенно рухнула. Все яростно тряслось. Наемники же стреляли в Цзя Пэна, который спрятался за укрытием и ежился из-за летящего в него дождя пуль. Вскоре земля начала проваливаться. Он схватился за каменный столб и поднялся наверх, после чего он рухнул. Цзя Пэн потерял дар речи. Разве он не исследователь? Почему я чувствую, что он больше подходит в команду по сносу всего и вся? Все рушится, куда бы он ни пошел. Такое хорошее место было разрушено тобой. Археологическая ассоциация будет решительно осуждать такое поведение. Хотя демо-версия игры предоставила игрокам не так много информации, энтузиазм игроков не уменьшился, а возрос еще больше. Основная причина этого заключалась в том, что демо-версия позволила игрокам, которые хотели купить или не хотели покупать игру Uncharted, в полной мере оценить графику и погрузиться с головой в эту игру. И вскоре игра Uncharted была официально выпущена на рынок. Цифровая версия этой игры стоила 1880 юаней, а цена в Европе и Америке составляла $360. Такая цена считалась средней и даже высокой, но по сравнению с качеством игры, это того стоило. Игра Uncharted поступила в продажу, кто-нибудь будет ее покупать. Я сразу же купил ее. «Зачем ты вообще спрашиваешь? А, ну, она стоит более 1000 юаней. И что, ты уже поиграл в демо-версию, и оставшаяся часть игры определенно будет только лучше. Кроме того, многие стримеры намеренно посетили и поиграли в нее в магазине Ченьмо, чтобы разобраться в сюжете, и ты, должно быть, сам все видел. Демо-версия показала нам менее 10% существующего контента. Так много контента, да и дорого ли это? 1880 юаней, кроме того, эта игра – лучшая виртуальная игра с лучшей графикой на рынке, и она слишком просто погружает тебя в свою историю, она просто уникальная. Согласен, за 1880 юаней ты сможешь посетить Шотландию, Мадагаскар, и получить жену с большим домом, разве это не круто? Брат сверху, это выглядит странно. Действительно, графика – самая яркая часть игры Uncharted, и одной графики было достаточно, чтобы многие игроки купили ее. Для виртуальных игроков цена игры в виде 1880 юаней не была дорогой, главное – качество игры, которую они хотели купить. И демо-версия игры Uncharted доказала, что ее качество определенно стоит такой цены. Игровой дизайн – чрезвычайно загадочная и заумная вещь, и именно из-за этой вещи одна игра может быть убогой, а другая – восхитительной. Очевидно, что игра Uncharted – это восхитительное блюдо. Лао Ге был раздражен ходом Ченьмо неделю назад, но все-таки купил Uncharted. В любом случае, если я не буду доволен, я смогу вернуть деньги обратно, если не наиграю определенное количество времени, пробормотал Лао Ге. Вскоре он забыл о своем прежнем несчастье и вступил в мир Uncharted. После официального выхода игры Uncharted ее обсуждения в интернете достигли пика, и эту игру неизбежно сравнивали с фильмом «Потерянное сокровище», и результатом сравнения было: это конец для фильма «Потерянное сокровище». Конечно, игры и фильмы – разные носители искусства, и их трудно было измерить одним и тем же стандартом, но только с точки зрения истории, игра Uncharted была намного лучше, чем фильм «Потерянное сокровище». С точки зрения сюжетного ритма, ритм игры Uncharted и фильма «Потерянное сокровище» были очень быстрыми, но, в конце концов, фильм длился чуть больше 2 часов, в то время как прохождение игры Uncharted может занять несколько дней. Чем больше времени, тем больше было контента, тем больше сюжета можно было поместить в игру. В фильме «Потерянное сокровище» вся группа главного героя безостановочно искала сокровища, и в нем была всего лишь одна эмоциональная сцена, и то она была короткой. По сравнению с игрой Uncharted недостатки этого фильма сразу же всплыли на поверхность. В игре Uncharted основное внимание уделялось отношениям между Нейтаном и Еленой, в том числе жизни после брака, разрыву отношений, трудностям и конечному результату, что делало персонажа Нейтана более реалистичным, а не традиционным героем обычного фильма под попкорн. Искатель приключений был обычным человеком из плоти и крови. К тому же тема приключений в игре Uncharted была раскрыта лучше, чем в фильме «Потерянное сокровище». В игре Uncharted присутствовало скалолазание, разгадки головоломок, перестрелки, погони на машинах, погони на лодках. После пары часов в игре Uncharted, оглядываясь на сюжет фильма «Потерянного сокровища», казалось, что этот фильм был слишком плоским. Масштаб был не таким большим, как в игре Uncharted. Раньше все думали, что фильм «Потерянное сокровище» – это уже большой масштаб, но после игры Uncharted многим казалось, что фильм «Потерянное сокровище» был похож на небольшую пьесу. Более того, игра Uncharted была виртуальной игрой, а это означало, что она дарила более захватывающий опыт. Будь то скалолазание, драки или решение головоломок, все это делал сам игрок, и его участие в сюжете было неоспоримым. Из-за этого многие люди были обеспокоены игрой от компании EA. У меня есть такое ощущение, что игра «Потерянное сокровище» провалится из-за игры Uncharted. Согласен, их целью являлось идеальное воспроизведение контента фильма, но вспоминая сюжет и размах игры Uncharted, демонстрация их игры начнется завтра. Есть ли какие-нибудь братья или сестры, которые купят эту игру? Я надеюсь, что игра «Потерянное сокровище» будет лучше, чем я думаю. Компания EA, должно быть, очень зла прямо сейчас. Они купили права на фильм, но в итоге выпустили свою игру позже Чэньмо. Глава 734. Отсрочка релиза на. Игра «Потерянное сокровище» вовсе не вышла в свет, как предполагали многие игроки, но ее демоверсия все-таки вышла. У компании EA было несколько своих студий в Европе и Соединенных Штатах, где можно было поиграть в их игры, и некоторые игроки заранее сделали все возможное, чтобы получить доступ к демоверсии, но вот китайские игроки не могли насладиться даже демоверсией этой игры. Хотя китайские игроки не могли в нее поиграть, это не означало, что они вдруг перестали обращать на нее внимание. Многие иностранные игроки и китайцы, которые проживали в Европе и Соединенных Штатах, очень активно предоставляли китайским игрокам информацию из первых рук. В то же время ролики и даже стримы по игре «Потерянное сокровище» появлялись на зарубежных видеосайтах, которые довольно быстро адаптировались для китайских игроков некоторыми неравнодушными мастерами на все руки. Вообще, если брать во внимание планы компании EA на релиз этой игры, она уже должна была выйти в свет. Однако через 3 дня после официального выпуска игры Uncharted, компания EA внезапно объявила о том, что время выхода игры «Потерянное сокровище» будет перенесено, и примерные сроки выхода этой игры лежали где-то в сентябре. Такому решению игроки нисколько не удивились, и даже сочли, что это было вполне разумным ходом. В конце концов, все было очень просто. Эта игра была просто слишком далека от игры Uncharted. Но помимо тех, кто сочувствовал компании EA, были и те, кто радовался чужому несчастью. Ха-ха-ха, какая шутка. Они наконец-то создали игру и хотели ее релизнуть, но в результате были вынуждены отложить ее выпуск. Если мы посмотрим на предыдущие игры компании EA, их игра «Потерянное сокровище» превзошла обычный уровень этой компании, в ней нет ни единого бага, да и графика в ней очень хорошая, но кто знал, что наряду с ней выйдет Uncharted. Эй, если бы игра «Потерянное сокровище» вышла бы наряду с фильмом или сразу после него, она смогла бы продастся большим тиражом. Но сейчас уже вышла Uncharted, и кто потратит еще как минимум 1000 юаней на покупку игры «Потерянное сокровище»? После опробования демоверсии игры «Потерянное сокровище» многие игроки пришли к одному выводу. Качество хорошее, контент из фильма в игре был воспроизведен относительно хорошо, и было добавлено множество сюжетов. Исходя из стандарта экранизации игр, эта игра считалась бы очень успешной. Однако по сравнению с игрой Uncharted стали очевидны различные проблемы. Первая проблема – это сюжет. Игра «Потерянное сокровище» была основана на книге и сюжете фильма, и была немного расширена. Это действительно могло привлечь немного популярности, но проблема состояла в том, что большинство людей уже посмотрели фильм, так что сюжет потерял всю свою интригу. Эти повороты, ключевые сюжеты и финальная концовка уже были увидены игроками, когда они смотрели фильм, так что все эти прекрасные поворотные моменты в итоге стали пресными. В то же время сюжетный ритм игры «Потерянного сокровища» был не сбалансирован, в отличие от игры Uncharted. Продолжительность киноверсии «Потерянного сокровища» составляла чуть более 2 часов, поэтому контента для игры было немного, из-за чего его пришлось дополнять или улучшать. Конечно, они могли добавить в игру различные уровни и головоломки, но сколько бы их ни было, маленькая продолжительность основного сюжета все равно была недостатком. Геймдизайнер мог только удлинить сюжет или добавить некоторые ответвления, но это заставило бы игру потерять ощущение компактности фильма. С точки зрения геймплея, больше всего игроков волновал простой вопрос: почему так много загрузок? На самом деле, на данный момент игра «Потерянное сокровище» имела не так уж и много загрузочных панелей, по крайней мере существовали игры, в которых их было намного больше. При переключении сцен показывалась красивая картинка и появлялось несколько советов, разве это не было обычной практикой? Более того, игра «Потерянное сокровище» была специально оптимизирована, и каждая загрузка могла быть завершена всего за 5-8 секунд. С точки зрения веса этой игры, это уже был очень короткий срок. Однако игроки так не думали. Загрузок в игре Uncharted не было, из-за чего эти загрузки длительностью от 5 до 8 секунд просто убивали желание играть в эту игру. Более того, даже если это время будет сокращено, это будет бесполезно. Факт загрузки не заключался в ее длине. Загрузки в основном разрушали игровой опыт игрока и нарушали эмоциональный настрой игрока. Только представьте, в последнюю секунду главный герой падает в воду и теряет сознание. Игрок будет погружен в печаль и горе, но в следующую секунду перед ним появляется огромная панель загрузки. Кроме того, графика в этой игре была не так хороша, как в игре Uncharted. Хотя игра является всеобъемлющим произведением искусства, в приключенческой игре графика является самой важной частью, которая непосредственно определяет внешний вид игры. На самом деле, графика в игре «Потерянного сокровища» была очень хороша, но все зависело от того, с кем ее сравнивать. И, самое важное, в ней было мало захватывающих сцен и геймплей в этой игре был недостаточно смелым. Это не проблема игры, на самом деле то же самое относится и к фильму. В фильме «Потерянное сокровище» стимулирующие сцены были не слишком длинными. В основном речь шла об охоте за сокровищами и решении головоломок. В этот весьма невеселый процесс было добавлено немного погони и перестрелок. Хотя игра «Потерянное сокровище» была усилена в этих аспектах, все же этого было недостаточно. Игра Uncharted была другой, ее геймплей был полон погонь, перестрелок, обрушений разных построек, боевых стычек и так далее. Особенно ярко это демонстрировала 11 глава «Спрятана у всех на виду», где Нейтан, казалось бы, сделал все, что только было можно сделать. Однако в игре «Потерянном сокровище» такого рода сюжетов было очень мало и они были слабыми. Многие игроки говорили, что хотя это и приключенческая игра, она вызывала у них сонливость во время игры, особенно загрузки. Игроки в Европе и Америке, очевидно, чувствовали то же самое. После того, как они сыграли в игру Uncharted, а затем попробовали игру «Потерянные сокровища», эта разница была слишком очевидной, поэтому демоверсия игры «Потерянные сокровища» была наполнена одними отрицательными отзывами. Можно сказать, что эта демоверсия не только не возымела нужного эффекта, но и сделала ситуацию более плачевной. Многие игроки после пары часов игры в «Потерянное сокровище» просто-напросто выбирали игру Uncharted. Из-за этого компания EA могла только беспомощно объявить о переносе игры, надеясь доработать игру за месяц. Согласно отзывам игроков, если она будет выпущена в соответствии с обычным графиком, компания, скорее всего, понесет большие убытки. Глава 735. План. Лаоге сейчас бродил по ярмарке Мадагаскара, а это значило, что сейчас он проходил 11 главу. У Нейтана было задание, и он должен был пройти к башне с часами на рынке, чтобы найти подсказки, но Лаоге не спешил. Вместо этого он больше интересовался этим городом. Поскольку он бывал в Африке, когда путешествовал до этого, после прибытия на контрольно-пропускной пункт Мадагаскара у него возникла иллюзия, что он снова вернулся в это место. На первый взгляд, сцена этого города была действительно очень просторной, так что Лаэге хотел обойти ее от начала и до конца. Рядом с полуразрушенным автобусом трое чернокожих африканцев разговаривали о пикапе с неисправным двигателем. Все автомобили вокруг, относительно старомодные автомобили, которые не выглядели под стать этому времени, но они соответствовали существующему положению дел в Африке. Проехавший мимо зеленый жук заставил Лаэге вспомнить прошлое. Рынок был полон шумной толпы, а также различных уличных торговцев, которые продавали несметное количество товаров. Некоторые торговцы снимали мешки с телег и ставили их на свои прилавки. В центре рынка находилась мясная лавка с белой плиткой и разнообразными жареными цыплятами и мясом, что висело за стеклом. Мухи жужжали вокруг мяса, и хотя это выглядело немного отвратительно, цвет мяса был довольно хорошим, и Лаэге не мог не сглотнуть, когда увидел его. Посреди мясной лавки была одна большая печь. Местная женщина умело жарила в ней мясо. Лопатка и вок постоянно соприкасались и издавали четкий звук. Женщины с корзинами на обочине продавали яблоки, и Нейтан купил одно, вытер его одежду и начал есть. Что удивило Лаэге, так это то, что Нейтан внимательнее присмотрелся к яблоку, после чего откусил от него кусок, и у яблока действительно исчез нужный кусок. То есть в этой игре есть яблоки можно было точно так же, как и в обычной жизни, а не как это обычно бывало, когда еду можно было есть бесконечно. Пройдя вперед, он увидел молодого парня, который соскребал чешую ножом, а в ведре рядом с ним лежала очищенная рыба. На плече стоявшего рядом с ним мужчины был очень милый лемур, и Нейтан вдруг прикоснулся к нему. Как только Нейтан обернулся, лемур запрыгнул ему на плечо и схватил его яблоко. Лаэге посмотрел на достижение «не кормить», которое выскочило у него прямо перед глазами, и был ошеломлен. Двое человек красили стены. Лаэге было немного любопытно, и он просто встал около них, наблюдая за тем, как они красили стену. В результате эти двое на самом деле покрыли стену краской, а затем ушли. Когда он подошел к часовой башне и повернул направо, он увидел очень красивый вид. Здания в африканском стиле, пышные деревья, горы вдалеке, корабли, выходящие в море. Лаэге не мог не вздохнуть. После столь долгого блуждания по рынку он не обнаружил никаких проблем. Вся обстановка внутри, даже одежда и товары на прилавках мелких магазинов, ничем не отличались от настоящего африканского рынка. Вскоре Лаэге вышел из виртуальной капсулы. В чат-группу Лаэге отправил сообщение. Геймдизайнер Uncharted потрясающий. Рынок в маленьком городке на Мадагаскаре просто потрясающий. Вскоре кто-то ответил ему. Ха-ха-ха, старая песня, ты все еще на Мадагаскаре? Брат, ты что, все-таки не знаешь, кто такой Чэнь Мо? Кстати, есть одно скрытое достижение. Нужно простоять около перил рядом с башней в течение 30 секунд и смотреть на пейзаж. Эй, я не хочу слишком много спойлерить, но я хочу сказать, что когда я увидел кое-что, связанное с пиратами, я был действительно потрясен, у меня возникло такое чувство, что я действительно увидел затерянный город, который был покрыт пылью в течение 100 лет. Я себе сделал парочку скриншотов на память. Честно говоря, масштабы одного только этого места уже поражают, и самое главное, что все места в этой игре ощущаются реальными. Зеленая растительность и разрушенные здания переплетались, выглядя ужасно и прекрасно в одно и то же время. Я был шокирован погонями в этой игре. Они более захватывающие, чем сцены из боевиков. Вскоре большое количество игроков включились в обсуждение Uncharted. Когда демоверсия игры «Потерянное сокровище» была выпущена в свет, она даже близко не достигла такого уровня популярности. Лаэге чувствовал, что он, возможно, напишет хорошую рецензию на игру Uncharted. В то время как игра Uncharted хорошо продавалась, план не стоял на месте и медленно шел к своему завершению. И в основном сейчас было два пункта. Первый – это выпуск первых трех игр Uncharted в виде DLC. В Uncharted, созданном Чэнь Мо, на самом деле было спрятано множество отсылок, связанных с первыми тремя частями, что станет важной мотивацией для игроков, из-за которой они купят эти DLC. Три части DLC можно будет купить отдельно или сразу все три разом. Если они будут покупать их отдельно, игроки отдадут больше денег, чем если бы покупали их разом. Цена, очевидно, будет довольно высокой, но главное заключалось в том, что контента в этих трех DLC на самом деле будет довольно много. Кроме того, команда Uncharted использует художественные ресурсы серии игр Uncharted для создания новых обоев для виртуальных капсул. В игре Uncharted было множество мест, которые можно было обозначить как какой превосходный вид, а также было множество мест, которые напомнят игрокам о некоторых самых эмоциональных моментах серии. Глава 736. Виртуальный дом. Чиньмо планировал создать 10 обычных обоев, и планировал отдельно снять дом Дрейка в заключительной главе и сделать его отдельной темой для игроков, которые прошли Uncharted. Обои виртуальной капсулы были похожи на компьютерные обои, которые представляли собой большой фон, который игрок видел, когда впервые входил в систему. В компьютере обоями могли быть как и живые картинки, так и обычные, статичные картинки, в то время как в виртуальной капсуле обои были полностью независимой сценой. После покупки обоев для виртуальной капсулы игроки, вошедшие в виртуальную капсулу, войдут в специальное пространство, а затем смогут запустить различные игры через это пространство. Это пространство могло быть украшено различными пейзажами. На данный момент существовало несколько компаний, которые специализировались на съемке красивых пейзажей по всему миру, или делали несколько красивых сцен и выставляют их на продажу. В конце концов, любовь к прекрасному была у всех. Многим людям нравилось красиво оформлять свои виртуальные капсулы. Обои для Uncharted, выбранные Чиньмо, в основном представляли из себя некоторые особенно красивые сцены. Острова, расставленные в море как драгоценные камни, песчаные пляжи, пещеры, затерянные руины с пышной растительностью. Нетрудно было создать такие обои, потому что подобные сцены уже присутствовали в игре. Единственное, что необходимо было изменить, так это уменьшить размер обоев и понизить потребляемые ресурсы, в противном случае обои будут загружать виртуальные капсулы так же, как и игры. Более того, эти обои можно будет использовать в успокаивающем режиме, что позволит игрокам хорошенько отдохнуть. В дополнение к этим обоям, Чиньмо также был намерен создать виртуальный дом. Подобные идеи были использованы другими геймдизайнерами, но до сих пор не появилось никаких особенно популярных продуктов. Причина этого была очень проста: финальный продукт был не очень хорош.